А уж в состоятельности представителя Османской империи я не сомневался. Насколько я успел изучить Мехмед Пашу по статьям и очеркам, его богатство опасно приближалось к уровню султана, и тот уже с недоверием посматривал на подданного, который грозил превзойти своего правителя. Так что визирю в столице было хорошо, подальше от султана. Гордея я предупредил, чтобы он не нервничал зря, что его ждет награда, говорить не стал. Это и должно было стать приятной неожиданностью. Пацан по такому случаю приоделся в костюм, купленный для гимназии, причесался и тщательно помыл руки, которые он постоянно пачкал то в чернилах, то в сахарной пудре, когда втихомолку умыкал на кухне пончики, пусть специально оставленные для мальчишки, но так ему было вкуснее. Посольский транспорт остановился у ворот, плотно прикрыв собой подступы к особняку с улицы. Из машины сопровождения выбрались янычары и тут же встали в караул. Визирь прошествовал по дорожке один и поклонился, перед тем как подать мне руку. «Искандер эфенди», — уважительно сказал он, — «Мехмед Паша, я тоже поклонился. Рад вас видеть в добром здравии». «Не без вашей заслуги», — улыбнулся мужчина и перевел взгляд на мальчишку, замершего с прямой спиной и серьезным лицом. «А этот Джаным Гордей, полагаю, да, ваше». Пацан запнулся и покраснел. «Мехмед Паша», — великодушно разрешил визирь, чем показал особое расположение к приютскому. Неблагородные такой чести удостаивались крайне редко. Гордей знак не понял, этикету он только-только начал обучаться, поэтому просто кивнул и улыбнулся. Посол по-доброму хмыкнул и протянул ему небольшой сундучок, который держал под мышкой. «Прими это, Гордей Джан, в знак благодарности за спасение Кутлукиди. Этот скромный дар, ух ты!» – перебил его пацан, сразу же открыв крышку. Визирь на это не разозлился, только негромко рассмеялся. А я чуть не присвистнул, увидев османский подарок. Сундучок был битком набит золотыми монетами. По очень приблизительной оценке, этого бы хватило на покупку поместья где-нибудь в глубинке. Щедро оценил посол подвиг юного защитника животных, это порадовало. Неужто настоящее? Совсем позабыл о манерах Гордей и попробовал одну монету на зуб. И точно, настоящее, подтвердил визирь. Сам отбирал каждую из сокровищницы. Мне сразу представилось помещение, битком набитое золотом и драгоценностями. Почему-то в виде пещеры, которую охраняют джинны. Буду в дворце, нужно обязательно заглянуть. Просто ради интереса. Ой, простите, спохватился пацан и поклонился, снова предательски краснея. Спасибо вам, Мехмед Паша. Кофе, чай, предложил я, чтобы дать маленькому герою время прийти в себя. С удовольствием. Визирь махнул рукой и один из его людей принес из машины большую корзину с восточными сладостями. Наши с Гордеем глаза загорелись одинаково восхищенно, и посол уже не сдерживал смех. Мы разместились возле пруда, благо погода была замечательной. Легкие облака прикрывали от жаркого солнца, а небольшой ветерок доносил ароматы сада. Мы с послом степенно пили кофе, а пацан травяной чай, вкушали угощение и наслаждались этим моментом. Уже придумал, куда их потратить? Спросил визирь у Гордея, который держал сундук на коленях, периодически поглаживая резную крышку. Конечно, уверенно ответил мальчишка, я их Александру Лукичу отдам. Я удивленно поднял брови, а посол заинтересованно наклонил голову. На сохранение, пояснил пацан, когда стану по закону взрослым, в банк имперский отнесу и под проценты положу, чтобы на обучение в академии хватило, и на жизнь после учебы. Сейчас-то они мне без надобности, их сиятельство мне хорошую плату за помощь дают, на все хватает. Я чуть со стула не упал от такого серьезного подхода. Посол тоже был ошарашен словами Гордея и уважительно покачал головой, впав в глубокую задумчивость. Наверное, про своих детей подумал. Я слышал, что его сын был большим любителем столичных игровых салонов, просаживая там отцовское состояние. Тем временем Гордей подошел ко мне, отдал сундук и важно кивнул в знак окончательно принятого решения. «Благодарю за доверие, Гордей Васильевич», — со всей серьезностью сказал я, — «не подведу». «А я и не сомневаюсь», — выдал мальчишка, лукаво улыбнулся и стремглав умчался в дом. «Надо бы оформить опеку над пацаном, чтобы золото сразу в банк положить. К моменту, когда он повзрослеет, там уже прилично процентов набежит. Будет на что начинать самостоятельную жизнь». Я нахмурился, пытаясь сообразить, как этот процесс должен происходить. Надо бы у Казаринова узнать, юрист точно в курсе подобного, ну или подскажет нужного специалиста. «Хороший мальчик», — немного грустно сказал посол, глядя вслед сверкающим пяткам мальчишки. Знатный воин вырастет. Вы знаете, что на нем печать Кутлукиди. Признаюсь, первый раз о таком слышу. Я развел руками, не скрывая своего невежества в данном вопросе. Кутлукиди признали его своим помощником, назовем это так. Печать их силы поможет ему противостоять тьме, а еще ни один джинн не посмеет его тронуть, очень обыденно пояснил визирь. Да это подарок получше монет. Пусть угроза в виде джиннов была не самой вероятной, но вот возможность отпугнуть фантомов от души мальчишки действительно была хороша. Да, я намеревался сделать артефакты света для всех домашних, на всякий случай. Но защита лишней не бывает. Теперь не за судьбу, не за безопасность Гордея можно было не волноваться. Но артефакт все же ему сделаю. Удивительные создания, только и сказал я. И котята, словно услышав меня, примчались к нам. Шутливо сцепились и принялись кататься шаром по траве. Мехмед Паша тут же поднялся и приложил обе руки к сердцу, затаив дыхание. Предмет его поклонения на это внимания никакого не обращал. Они, в запале игривой драки, скатились к пруду и плюхнулись в воду. Выскочили с возмущенным мяуканьем и мгновенно высушили сами себя, призвав стихию огня. Посол осел обратно на стул и выдохнул. Невероятно, так быстро. Вы нашли то, что им по душе и желудку, Искандер Эфенди. Да, это мрамор, коротко ответил я. Мрамор, ну надо же, повезло вам, не самый дорогой материал. Я бы так не сказал, для этого пришлось купить деревню, пусть и не баснословно дорого. А теперь предстояло ее развить до успешного добывающего предприятия. Должен вам сказать, что пребываю в некоторой растерянности, заявил визирь. Пока я вспоминал о насущных деревенских делах, я вам обязан жизнью, но никак не могу подобрать дар, который будет вас достоин. У вас, случайно, нет поезда? Что? Изумился посол. Поезда? Я верно расслышал. Ох, простите, рассмеялся я, задумался, что вы, вашего щедрого подарка для Гордея достаточно. Это он настоящий герой, не побоялся пойти против противника гораздо сильнее его. Скромность мне не была присуща. Но я на самом деле уже позабыл о помощнике посла, тем более от того ничего не осталось. Так вам нужен поезд? Все же переспросил Мехмед Паша. Грузовой или пассажирский? Грузовой, признался я, чем черт не шутит. Небольшой грузовой состав, вагона 3 хватит для начала. Так у меня есть. Так бурно обрадовался мужчина, что я невольно вздрогнул. Стоит в депо без дела. Основные пути у нас морские. Но в качестве подстраховки держу как раз небольшой состав. Пробег всего-то пара тысяч миль. Раз и побегал мой Назар, от Константинополя сюда. Так он расхваливал свой поезд, будто продавал мне. Но название меня заинтриговало, оно означало амулет от злых духов. Визирь приметил реакцию и подтвердил. Зачарованный, с рельс не сойдет, да и захватить мне другом его ой как непросто будет. От темных сил защищен, прямо в сплав добавлено плетение света. Поезд-артефакт. Хочу. Я изо всех сил пытался сдержать восторг, но в глазах посла вспыхнули веселые огоньки, все понял. Ну еще бы, раз уж он приобрел себе такую игрушку, то конечно понимал. Но мне для дела, в первую очередь для дела, примите мой скромный дар. Вот уж увольте, он не скромный, расхохотался я. Соглашусь, не стал спорить он и довольно улыбнулся. Но такой дар точно достоин вас, Искандер Эфенди. Тем более в качестве оплаты за долг моей жизни. Я с превеликим удовольствием отдам вам Назара. Ну что за чудесный день. Отказываться я и не думал. Жизнь визиря в обмен на поезд. Вполне приемлемо. Тем более поезд мне был нужнее всего прочего. А уж зачарованный точно. Раз он уже из сплава, пригодного для напитывания магией, значит и доработать его смогу. Я радовался, как мальчишка, которому на праздник подарили игрушечную железную дорогу. Юному графу Вознесенскую такую дарили в детстве, и она занимала отдельную комнату. Мне же родители подарили химеру. Странное было создание, но преданное мне абсолютно. И оно спасло меня во время того пожара, что уничтожил почти весь наш род. Спасло, ценой своей жизни. Но сейчас это была не комната с игрушками. Настоящий, чтоб его, поезд. Вашу работу я, естественно, оплачу отдельно, подлил меда в своей речи визирь. Если вы согласны, Искандер Эфенди, еще бы я не был согласен. Да я сделаю такой защитный артефакт, что против мифического сопряжения миров устоит. Только и останется, что Османский дворец. Ну и мой особняк, конечно же, и деревня. Нет, так проще весь мир защитить, а то жизни не хватит артефакты для каждого места делать. Я весьма сдержанно ответил, что как только осмотрю дворец, сразу же отвечу и, с большой вероятностью, положительно. Несмотря на переполняющие меня радостные эмоции, браться за заказ без осмотра места было неблагоразумно. Эмоции отдельно, дело отдельно. Тем более один сложный заказ у меня уже был. Неосмотрительно соглашаться на второй, если он может оказаться не проще. Мехмед Паша не стал откладывать выполнение обещания и сразу же позвонил кому-то, велев оформить бумаги на поезд и привезти их мне на подпись. Все официально, как и положено, с выплатой налогов в государственную казну. На том мы и расстались, оба довольные встречей. На прощание визирь несмело погладил котят, отчего совершенно расплылся и ушел, слегка пошатываясь. Я же, на душевном подъеме, пошел в лабораторию, набрасывать схему артефактов для посольства. Общее плетение я уже выбрал, остальное добавлю после визита во дворец. Ко мне присоединился Гордей, решив потратить свое свободное от учебы время на другую учебу. Пацан сразу же закидал меня вопросами, так что я принялся объяснять основные принципы артефакторики и начал с важности выбора материала. Носитель для магии был даже важнее, чем мастерство артефактора. И главная задача начинающего мастера – уметь распознать стоящую основу. В этом тоже заключался наш дар, способность видеть потоки почти всего сущего. Если очень хорошо постараться, то можно ощутить саму мировую силу, оплетающую все вокруг. Я учил мальчишку сосредотачиваться и изучать предметы с этой точки зрения. Получалось у него, к слову, неплохо. Все же потенциал Гордея мог стать великим. С его серьезным подходом и моими знаниями, из него когда-нибудь может получиться внеранговый маг. Одной из причин, почему я в это верил, была страсть Гордея к изучению. Почти одержимость, как и у меня. Все великие маги, которых я знал, были до предела увлечены своим делом, а некоторые и выходили за этот предел. Вот и мы погрузились в магию, позабыв о времени и прочих занятиях. Гордей не успокоился, пока не нарисовал свою первую схему, с ошибками, кривоватую, но это было огромное достижение для его возраста, с чем я его и поздравил, пожав руку. Только пацан хотел продолжить, а я заняться своими чертежами, как вмешался Прохор, цыкнув на нас через распахнутую дверь. «Я вас уже сколько дозваться не могу на ужин. Ладно, барин, ну а ты, Гордей, тебе же было поручено следить за его сиятельством, чтобы не голодал». Мальчишка виновато шмыгнул носом, но надолго его не хватило. Он схватил свой рисунок и подбежал к слуге, чтобы похвастаться. «Смотри, дед Прохор, у меня получилось. Александр Лукич сказал, что я здорово справился. Молодец!» Тут же растаял старик и потрепал его по голове. «Но кушать тоже нужно. А ну брысь, руки мыть!» Гордей заливисто рассмеялся, бережно положил лист на стол и стопотом побежал к дому. «Я не успел покаяться и сказать, что постараюсь следить за режимом питания, чтобы Прохор не переживал. Мне поступил вызов от Тимофея. «Ну как там управление деревней?» — весело спросил я. «Беда, ваше сиятельство», — услышал я слабый голос Рыжего. «Беда случилась. На нас напали». «Жив?» — вмиг собрался я. «Жертвы есть?» «Живы все, слава богу и нечисти. Наши, по крайней мере», — он умолк и закашлялся. «Что с тобой?» Меня очень встревожил его еле слышный голос. «Я, в общем, я силу использовал и, это лучше увидеть». «Так, ясно, выезжаю», — резко бросил я и отключил связь. «Все живы, с остальным разберусь на месте. Дробынин, сволота, никто иной. Ну он сильно пожалеет, что полез к моей деревне». Внутри поднималась холодная ярость, не та пелена, что застилает разум. Наоборот, уверенность и расчетливость. Никакой пощады тому, кто посмел напасть на моих людей. Если кто-то из них пострадал, то смерть купца будет долгой и мучительной. Если нет, то быстрой. «Барин», — испуганно спросил слуга, глядя на мое окаменевшее лицо. «Извини, Прохор, но я на ужине присутствовать не могу. Ехать надо». Сборы проходили очень быстро. Я просто забрал почти все накопители, что были в запасах, утрамбовал их в дорожные сумки и загрузил автомобиль. Магии там было достаточно, чтобы сравнять с землей весь уезд. Конечно же, этого я делать не собирался, но быть готовым дать отпор лучше, чем проиграть из-за самонадеянности, как это сделал Дробынин. Домашние всполошились из-за моего срочного отъезда. Прохор насобирал мне провизии и успел уложить ароматно пахнущий короб на заднее сиденье. Гордей прибежал с кинжалом и вызвался вступить в сражение, очень убедительно сообщив: Меня Лука Иванович фехтовать учит, я пригожусь. Пацан продемонстрировал мне навыки, и я похвалил его. И правда знатный воин вырастет, прав был посол. Но детей впутывать в конфликт с подлецом я никогда бы не стал. Для тебя, Гордей Васильевич, задание более важное. Я оставляю тебя за главного, за особняком присмотреть и остальных защищать. Мальчишка с готовностью кивнул и козырнул, подражая призраку предка. Митрофан Аникеевич на мое распоряжение ничего не возразил, только с умилением взглянул на временного главу рода, думая, что никто не видит. «Барин, чё ж вы туда совсем один поедете-то?» Прохор от волнения переступал с ноги на ногу, оглядываясь в поисках озарения. «Во, Ваську возьмите с собой!» Он махнул на крышу, и я взглянул на мою горгулью, охраняющую воздушное пространство. «Правильно!» — поддержала идею княжна. «Если что, то взлететь и я могу. Да и тут все спокойно, охранная сеть в полном порядке, мы за этим следим. Верно ее светлость говорит. Так у вас хоть какая-то подмога будет. Мы тут справимся», — заверил меня дух предка и с усмешкой подмигнул Гордею. «Тем более под таким руководством». Понимая, что перепугаю горгульей всю Хильденсельгу, я все же признал их правоту. «Ничего, деревенские к нечисти как-то привыкли, подружатся и с каменным зверем. Подмога мне действительно лишней не будет. Возможности Дробынина мне были неизвестны. Значит, решено». Я бросил ментальную связь и поморщился от укола в висок. Придется поддерживать ее очень долго, как минимум всю дорогу до деревни. Василиса была вполне самостоятельной, в пределах заложенных границ и действий, и в пути мне предстояло вложить в ее подобие разума новые сценарии. Запрыгнув в машину, я напоследок взглянул на домашних. Казалось, что компания горгульи их немного успокоила. Призраки дружно отдали честь. Прохор осенил меня охранным знаком, Гордей ободряюще улыбнулся, а княжна очень нежно и ласково повелела: «Задайте им там всем адского жару, Александр Лукич». «Ну как отказать прекрасной даме?» Я кивнул на прощание и надавил на газ. Глава 19. Уж не знаю, сколько жителей и служб всполошились, пока я выехал из города. Я старался управлять горгульей так, чтобы как можно меньше людей заметило ее полет над столицей. В пределах города отправлял как можно выше, насколько допускала ментальная связь, но неприметной Василису никак нельзя было назвать. Уже когда я очутился на шоссе, то моя каменная птичка, следуя приказу, пошла на бреющем, стараясь почти слиться с верхушками деревьев. Дав простую команду глядеть в оба и в случае обнаружения нервных людей сразу же огибать их, я переключился на дорогу. Нетерпение подгоняло меня, так что я боролся с искушением гнать что есть мочи, но одновременно сконцентрироваться и на горгулье, и на управлении задачей было непростой. Я мог это делать и так лишь благодаря магии разума, но источник был плотно занят связью с ожившим артефактом. Пусть авария мне не была страшна, успел бы отреагировать и упаковаться в ту же воздушную стихию, но это потеря транспорта, а значит и времени. Поэтому я открыл окна и мчал под гул ветра, почти не превышая разрешенную скорость, хотя такая отличная трасса была создана для скорости и дальней дороги. Так мы и продвигались к цели. Автомобиль, шурша шинами по покрытию, и грозный каменный зверь, лавирующий среди вековых сосен. Каких-то 3 часа, но я успел придумать массу вариантов действий и заняться перевоспитанием Василисы. Последнее мне правда стоило головной боли, которая будет преследовать долго. Снимать ее не стал, берег каждую крупицу силы для встречи с Дробыниным. Периодически приходили сообщения от Тимофея, что у них все в порядке. Я отвечал ему кратко, сообщая примерное время прибытия. В ущелье, предваряющее спуск в долину Хильденсельги, я влетел уже в сгущающейся темноте. Отметил, что выглядит деревня вполне спокойно и остановился лишь у калитки в дом старосты. Меня уже встречали. Возле дома стоял сам хозяин, управляющий и рыжий. Парень при этом сидел на крыльце, привалившись к стене. Вид у него был крайне бледный и болезненный. Я издалека почувствовал, был сильнейший магический всплеск. Отпечаток магии теней буквально парил над домами, невидимым сумрачным туманом. «Александр Лукич, как хорошо, что вы приехали», — с облегчением сказал староста, после краткого обмена приветствиями. «Раненые есть?» — спросил я, не отрывая взгляда от Тимофея, который смущенно отводил глаза. «Нет, ну то есть ничего смертельного, царапины да ушибы, сами справились с такой ерундой. Хорошо, тогда пока отложим разбор произошедшего. Мне нужно поговорить с Тимофеем Петровичем», — решил я. Состояние теневика меня все больше и больше беспокоило, как и его непонятная стыдливость. Что он натворил? Вы пока в доме располагайтесь, а мы пройдемся по окрестностям, людей проверим. Евдоким Пахомович дернул за рукав застывшего управляющего, и тот тоже закивал. Там чай свежий заварен, ну и угощение. Я дождался, пока они выйдут за забор и скроются в конце улочки, и обратился к своему помощнику. Рассказывай. Показывать надо, вздохнул Тимофей и с заметным усилием поднялся на ноги. Его чуть пошатнуло, и парень оперся на дом, виновато улыбнувшись. Весь день провалялся, но так и не смог прийти в себя. Мне на секретность стало плевать, тем более что Рыжий принес клятву, поэтому я прикоснулся к его плечу и просканировал общее состояние магии жизни. Почти на нуле. Тимофей едва не вычерпал источник и теперь находился на грани магического истощения. Я нахмурился и вопросительно взглянул на него. В общем, Рыжий неловким движением махнул в сторону открытого пространства перед домом. Я повернулся туда и чуть не ударил силой света. «Не надо», — тихим голосом остановил меня парень. Там, на полянке с блестящей от влаги травой, из теней сплеталась фигура. Сначала просто непонятные очертания, затем появились крылья, а за ними длинный хвост. «Это что?» — немного охрипшим голосом спросил я. Угрозы от существа не исходило. Мало того, от неизвестного магического создания веяло той же растерянностью, что и от моего помощника. И я четко ощутил их связь. «Ну, это вроде как мое». Это очень отдаленно напоминало весьма мелкого дракона из тех, что рисовали на обложках любовных романов. Несоразмерные телу крылья и само туловище слишком уж упитанное. Из реального разве что длина хвоста, но и тот от чего-то был с кисточкой на конце. В общем, почти так их ваял мастер Авражский, по заказу романтичных девиц, в звериной ипостаси. Потому как по неизвестной природе и науке причине, драконы, видите ли, обретали человеческий вид при особой расположенности. Так, я для надежности потряс головой, но существо не пропадало. Давай-ка выпьем чаю, или что покрепче, и ты мне все подробно расскажешь. Теневой дракон сразу же исчез, гораздо быстрее, чем появился, а мы прошли в дом. Внутри было так тепло и ароматно, что меня окончательно отпустило, и я занялся кофе, что стало уместнее для поддержания бодрости. Пока я возился с медным ковшичком, заменяющим старости турку, Тимофей поведал мне события прошлой ночи. Проснулся парень по банальной причине, то есть по нужде, но что-то потянуло его на улицу, то ли услышал что, то ли просто интуиция подсказала. Тогда-то он и увидел, что деревня в огне. Занялись крайние дома, при этом стояла такая тишина, что Рыжий сразу понял, магичит. Тимофей поднял тревогу, разбудив старосту, и помчался к пожару. Пока деревенские пробуждались и организовывали цепочку с ведрами от реки, парень успел надышаться дыма и заметить чужаков. Было их, по быстрой оценке, не меньше дюжины, при этом все вооруженные ружьями. Рыжий с гневом справиться не смог, обратился к источнику силы и призвал тени на помощь. Никто уже не мог сказать, было то вне рангов или нет, но когда первого, кто навел оружие на Тимофея, просто окружило теневое облако и тот испарился, парень испугался силы. Вот только магию было не остановить. Рыжий благо был сообразительным и понял, что поток нельзя уменьшить, но можно попытаться перенаправить. Вот только куда? Кругом свои, да и выброс такой мощи не пройдет даром для округи. Тимофей решил отдать силу в тени. С перепугу, слабо ориентируясь в происходящем, он все-таки принял единственное верное решение. Это, правда, могло поглотить и его самого. Но, к счастью, тогда он этого не знал. Его стремление не навредить местным наложилось на искреннее желание их защитить. И магия источника места силы, с которым он соединился, сделала то, на что была способна лишь она, новое магическое существо. Рыжий клялся мне, что ничего подобного он не воображал, никаких драконов или похожего. Но, видимо, сила вытащила что-то из подсознания и воплотила в том виде, что мы теперь имели. И этот зверь сразу же бросился на врагов. Дальнейшее Тимофей не очень хорошо помнил. Поднялась паника и вопли, подоспели местные, нечисти вступили в бой. Вроде кто-то сумел убежать, но большая часть полегла в схватке как с людьми, так и с теневым зверем. Среди тех, кто не скрылся, в живых никого не осталось. А потом случилось и вовсе необъяснимое, прошел очень точечный дождь, который мигом потушил подожженные дома. После этого парень вырубился и пробыл в отключке до полудня. Несмотря на слабость, первое, что он проверил, это свою силу. Ее не стало. Точнее, уровень откатился к тому, что был до нашего визита на остров. Тимофей превратил источник места силы в теневое существо, влил туда все, что получил в шахте, до последнего. В общем, когда он очнулся, то ощутил и связь с созданием, теперь обитающим в тенях и ждущим его приказов. Призвал он его случайно, потянул за связующую нить. Второе явление сумеречного дракона вызвало сильные волнения среди местных и снова вырубило рыжего. Уже под вечер, когда сознание к нему вернулось, он и позвонил мне, прежде чем ставить эксперименты над собой. И пока я ехал, Тимофей изучал своего нового питомца. Существо было послушное и робкое, словно и не рвало чужаков ночью. Деревенские к дракону отнеслись спокойнее, чем его хозяин. Во второй раз пугаться не стали и просто разошлись по своим делам. Староста так просто сказал, что вот приеду я и разберусь. Тут они на парящую в небе горгулью и мое короткое она со мной так спокойно отреагировали. Может, подумали, что у всех городских так, мода такая или еще что. Но, порадовавшись за стальные нервы моих людей, я призадумался о существе. Магические создания чем-то исключительным не были. Да и легенды о таких, кто слушался людей, тоже издавна ходили. Но одно дело байка, другое видеть собственными глазами. Но это не химера или артефакт. Это разумное, в своих пределах, творение магии. Просто обычно место силы использовало кого-то, кто находился рядом. Тут же все было немного иначе. Немного. Кого я обманываю? Тут все пошло совершенно не так, как положено. Существо не стало полностью реальным, оно уходило в теневой мир. У них с Тимофеем появилась четкая магическая связь, и никто не знал, насколько она повлияла на обоих. Будет ли дракон вытягивать силу из парня или наоборот? Вопросов появилось сразу же тысячи. Судя по ошалевшему виду рыжего, у него их было еще больше. У бедняги так вообще шок за шоком. Сначала чуть не стал внеранговым магом, сейчас приобрел уникального питомца, потенциал которого, да может и больше, чем у мага какого-либо ранга. Как бы так аккуратно поговорить с Казариновым об этом? Если кто и мог слышать о подобном, то человек, имеющий доступ к архивам тайной канцелярии. Так, я хлопнул в ладоши. Иди спать, это приказ. После подобного отдых нужен любому, даже опытному магу. Собственно, опытный не стал бы перенапрягаться, как Тимофей. А вы, Александр Лукич, не сдавался уже отчаянно клюющий носом парень. А у меня еще есть пара дел. Рыжий все же послушался, а я вышел наружу. Холодный свежий воздух прояснил голову, и я с удовольствием глубоко вдохнул его до обжигающего ощущения в груди. Для начала я отправил горгулью облететь границу деревни и проверить, не осталось ли кого в окрестностях. От горы я ощутил магию. Хиси сначала всполошился из-за птички, но тут же успокоился. С ним еще поговорю, как он умудрился пропустить чужаков. В лесах было чисто. Убедившись в этом, я велел Василисе занять самую выгодную наблюдательную позицию, на крыше дома на холме, и после этого пошел искать старосту. Нужно было выяснить, насколько попал купец. По словам Тимофея, пострадали несколько заброшенных домов и все. Но от этого негодования меньше не становилось. Даже растопчи он одну морковную грядку, пришлось бы отвечать. Оба мужчины обнаружились на причале, стояли на скрипучих мостках и умиротворенно смотрели на водную гладь. Их доклад был менее эмоциональным и больше по делу. Пожар унес 3 дома и 1 хлев, все нежилые. Но стояли они с подветренной стороны, так что расчет поджигателей был на всю деревню, а не просто припугнуть. Тех, кто зашел с другого берега, обезвредил леший, так что у них вообще ничего не вышло. С воды не сунулись, вероятно, репутация острова до сих пор пугала. По поводу питомца рыжего мнение было единодушным: тварюшка страшная, но полезная, пускай живет. Если для ее пропитания не нужны люди, то тем более. Если нужны, то могут проблемы возникнуть. Люди купца в эти края вряд ли осмелятся вернуться. И где те, кто не успел сбежать? Спросил я в конце короткого рассказа. Ваша воля, Александр Лукич, хоть сдавайте жандармам, хоть казните лично, неожиданно сурово произнес Евдоким Пахомович. Но всех их озеро забрало, он кивнул в сторону воды. Нечего нам тут следы оставлять. И выпрямился гордо и с готовностью принять любое наказание. Я лишь сдержанно улыбнулся. Вот и молодцы. В смысле, растерялся староста, в раз потеряв героический вид. В том смысле, что нам лишние свидетели, как и следы, не нужны. Раз Драбынин решил действовать из-под тишка, то и мы решим все по-своему. И право, ну что за самоличные казни? Мы в каком веке живем, господа? Ну а что? Виталий Борисович почесал подбородок, с затаенной завистью поглядывая на бороду старосты. «Справедливо же, оплошал, отвечай, если по совести, то оно правильнее. Так, давайте договоримся, я посерьезнел, самосуд все же не устраивать. Самозащита это одно, на своей земле полное право имеете, но вину доказывать стоит. Ну так я ж признался, вообще не понял глава деревни. Ай, я махнул рукой. Ладно, признались и бог с вами. Скажите лучше, сколько чужаков уйти смогли? Двое. Через лес ломанулись, что те лоси на гоне. Просеку проложили до западного мыса, где маяк старый. Там лодки их стояли, на них и ушли, ирды. Это хорошо, протянул я. Хорошо, удивился управляющий. Есть кому рассказать купцу, что они тут увидели, улыбнулся я. А значит, он уже почти сутки раздумывает над своим поведением и его последствиями. Мне меньше работы. Вы уж простите, Александр Лукич, но что вы делать собираетесь? Да что с ним делать? Тоже в воду и с концами, безапелляционно заявил бывший работник Дробынина. Таким гадом там самое место. Так-то я его полностью поддерживал. Но проку с мертвого мне было мало. Прибить хотелось, и настойчиво. Тем не менее, сначала я хотел вытрясти из купца душу, однозначно выяснив его намерения. Поэтому появление теневого зверя мне стало на руку, как и бегство части людей Дробынина. Мог себе представить, что наговорили те, кто вернулся. А значит, рычагов воздействия у меня стало не количественно, а качественно, гораздо больше. План сложился. Снова решу несколько задач, выясню реальную обстановку, прижму купца и сделаю хороший рывок в развитии магии теней. Если повезет и защита дворца Дробынина будет отличной, то вполне возможно возьму ранг. Я, господа, собираюсь хорошенько поужинать. Немало удивил я их ответом и добавил, а потом нанести визит купцу. Вопрос срочный, так что придется без предупреждения. Мужчины одобрительно покивали, а управляющий с радостью предложил. Так отужинаем у нас, Александр Лукич. Нам еды нанесли со всей деревни столько, век не управимся. Митька наготовил всего, я уж не знаю как что называется. Талант у него, с отеческой гордостью закончил он, с превеликим удовольствием. На самом деле, я был готов съесть самого Дробынина, настолько меня вымотала долгая связь с горгульей. Организм требовал восполнения энергии, и в первую очередь посредством питания. Так что перед задуманным подкрепиться было не менее важно, чем обеспечить себя магическими запасами. Голодный маг, мертвый маг, так всегда говорил мой наставник, хотя он просто любил поесть, да и отдохнуть. Витель зазвал и старосту, заманив какой-то настойкой, переданной старушкой-травницей. У бородача так загорелись глаза, что и я заинтересовался этим чудесным эликсиром. Детвора еще не спала, их головы маячил в окнах и поспешно скрылись, когда мы подошли к дому. Внутри я сразу же что-то загремело и зашушукались. Управляющий нам подмигнул, приложил палец к губам и резко распахнул дверь. Под ноги метнулась кошка, а на порог выпала старшая девчонка, тут же вскочив на ноги. Недовольно поправила платье и по-женски пошла в атаку. «А вы чего так поздно, папенька?» Нас со старостой в темноте сада она не заметила. Виталь подхватил ее на руки, отчего она счастливо взвизгнула, и обернулся к нам. «Гостей привел, Олеся. Доброй ночи, ваша светлость», — улыбнулась она мне. «Ваше сиятельство», — тихо поправил ее отец. «Это граф Александр Вознесенский». «А вот и нет», — вдруг заупрямилась она. «Я все видела. Князь это, тот, который на холме, и другой тоже, издалека, но не князь, он еще на острове чудище победил, Олеся», — укоризненно произнес управляющий. «Ну опять ты за свое, ваше сиятельство, вы уж извините, ребенок». «Нет-нет, что вы, пусть говорит», — я сделал шаг к ним и тоже улыбнулся девочке. «Что ты еще видела?» В том момент, когда она говорила, я ощутил слабую искру непонятной магии, который прежде не встречал. Глава 20. «Да вы не обращайте внимания, Александр Лукич», — управляющий опустил дочь на землю и заботливо пригладил ей волосы. «Олеся у нас любительница придумывать и рассказывать сказки. Фантазия у нее хорошая». Девочка от такого заявления нахмурилась. А я разглядывал это чудо. Неприродная сила, как мне показалось в первый раз, когда мы встретились. Похоже на нее, но тут было нечто более глубокое. Ее дар мерцал, но не как у нестабильных магов, а будто он не мог набрать нужную мощность, не хватало подпитки. Источник затухал и мирно дремал, а затем просыпался, дергаясь, как это происходит иногда во сне, неизвестная сила и при этом очень знакомая. «А я люблю слушать сказки», — ответил я и обратился к Олесе. «Расскажешь еще, если пряник дадите, расскажу», — заявила девчонка. «Олеся», — возмутился отец и густо покраснел. «Я же расхохотался. Отличная деловая хватка, не пропадет. Дешево, правда, если это действительно то, о чем я подумал. Ну да всегда успеется обучить девочку экономическим реалиям». «Договорились», — я протянул ей руку. Она недоверчиво взглянула сначала на меня, затем вопросительно на отца. Виталь лишь махнул рукой и вздохнул. Получив это молчаливое разрешение, Олеся уверенно пожала мне руку и улыбнулась. «Вам же про холм интересно?» «Да», — я кивнул. «Про князя мне было не менее любопытно послушать, но девочка попала в точку. Больше всего в ее словах меня зацепил именно дом на холме. Ведь хотел у хозяина горы расспросить про него, да закрутился с более насущными делами. Ну вот тогда будешь развлекать гостей, пока они ужинают», — сказал управляющий и переступил порог. «Проходите, прошу к столу». Мы устроились в просторном помещении, занимающем чуть ли не полдома. Тут была печь, длинный стол с лавками, насколько больших шкафов и внушительных размеров кухня. На полу уже лежал добротный тряпичный ковер, да и кастрюли сверкали начищенными боками с полок. Местные очень радушно встретили семью Речинских. Олесю усадили на стул, подложив подушку, чтобы она была наравне с нами. Пока Виталь подавал еду, девчушка вовсю разглядывала меня, совершенно не стесняясь. «Странный вы», — в итоге изрекла она. «Олеся», — снова одернул ее отец. «Пусть говорит», — мягко, но настойчиво сказал я. Каждый раз, когда он ее перебивал, странная магия пропадала. К счастью, управляющий по тону понял, что это не совсем просьба, и кивнул, больше не вмешиваясь. «Видела я вас в том доме», — заговорила она, — «и я опять почувствовал необычный слабый дар. С дядей Рыжим и тетей, с ведьмой. Дядя вас светлостью и называл, а тетя ругалась. Что-то про камни говорила, умная. Не поняла я». «А как ты это видела?» — уточнил я. «Я мимо того дома проходила, ну и посмотрела на него. Страшный он», — вопреки такому заявлению, Олеся хихикнула. «У меня бывает так, посмотрю на что-то и, ну, как бы сразу много, вроде две картинки. Часто видишь?» — девочка пожала плечами и, пока не видел отец, умыкнула со стола ковришку. Спрятала добычу в широкий карман передника и пояснила. «Иногда. Оно само получается, когда стараюсь, то ничего не вижу. А та тетя, ну ведьма которая, как выглядела, кто-то из жителей деревни». «Не», — девочка помотала головой, и светлые волосы непослушно растрепались. «Я если кого не знаю, то вижу плохо. Ну вроде как понимаю, что тетя или дядя, а рассмотреть не получается». Судя по тому, как замер Виталь с противнем в руках, он сам первый раз слышал подробности о сказках дочери. Но я его ошибки, то есть не дать высказаться Олесе, не повторял. Впрочем, девчушка воодушевилась моим вниманием и в наводящих вопросах больше не нуждалась. Вываливала на меня весь простодушный поток мыслей. Видеть она стала, когда умерла мать. Для нее это не показалось чем-то странным. Скорее помогло тогда отвлечься от горя. Словно у девочки появился свой собственный иной мир, где все было иначе. Не всегда хорошо, но больше она видела приятного. Мне показалось, что она долгое время и сама думала, что все это лишь игра воображения. Я постарался ее расспросить об ощущениях, чтобы хоть немного понять суть силы. Получалось, что Олеся видела вероятности, потому что не все сбывалось. При этом сначала она чувствовала потоки, а уже потом появлялись картинки. Черт меня забери, но передо мной сидела и елозила на стуле уникальная одаренная. Маг мира, такой же миф, как и предельщики. Но ничем иным это быть не могло. С другой стороны, а не плетение ли судеб, дуальная пара этому дару? Олеся умолкла и с любопытством смотрела на меня, будто читая мои мысли. Я же вспоминал все байки про мировую магию и того пастуха в горах, что рассказывал нам нечто подобное. По всем обрывочным слухам выходило, что предельщики могли сплетать вероятности и придавать им желаемое направление, а маги мира эти вероятности видеть. Все-таки, можно сказать, предсказатели, но не совсем. Мировые потоки стабильны, но способны измениться. Так что увиденное могло никогда не произойти, а отслеживать все вероятности и расплетать их. У меня от одной мысли голова пошла кругом. Я обратился к своим источникам, ядру сил, которые тоже были переплетены, в попытке отыскать там нечто такое же странное, как ощущал от Олеси. Полыхал свет, недавно обретший крепкую оболочку. Пульсировали тени, требуя себе такую же. Стихии кружили едва ощутимыми волнами, силы смешивались, и разобрать, есть ли что-то под ними, было невозможно. Я старался пробраться через их пелену, но тщетно. Та пара, за развитие которой я взялся, не давала проникнуть дальше. Девочка, выговорившись, начала зевать, и Виталь отнес ее спать. Когда он вернулся, то первым делом спросил меня: «Что же, Александр Лукич, получается, Алиска и правда пророчится, или как это называется правильно-то?» «Нет, Виталь Борисович, не пророчится и не предсказательница. Дар у вашей дочери есть редкий и удивительный, ему развиваться еще долго, но я бы уже прислушивался к тому, что она говорит, с должным вниманием и уважением, но с осторожностью, все же она пока ребенок. Вполне возможно, что сообразив, какой рычаг управления в ее руках, начнет потихоньку манипулировать окружающими, чтобы добиться своего, не со зла, а чисто по-детски. Ведь у детей это умение врожденное, находить уйму способов получить желаемое. В этом их фантазия как раз-таки неиссякаемая. Управляющий меня понял правильно, как и староста, которого я попросил помалкивать об одаренной. Евдоким Пахомович все это время слушал с неприкрытым удивлением, но тоже сообразил, что о подобном лучше не распространяться. Озадачила меня эта белобрысая девчушка. Нас всех, решив обязательно добыть всю возможную информацию о мировой магии, я поблагодарил за гостеприимство и засобирался. Ужин был хороший, придал мне энергии для главного дела этой ночи. Купец наверняка уже заждался. Невоспитанно будет опаздывать, хотя можно было потомить его еще одну ночь. Но тут была вероятность, что Дробынин позабудет детали, да и может решить защитой себя обеспечить более серьезной. Горгулью я оставил в деревне. Как бы мне не хотелось взять ее с собой, но за свою безопасность я переживал меньше, чем за сохранность этого места и людей. У меня было много козырей, как в персне, так и в накопителях, а вот у местных не особо. Как бы ни получилось, что моя вылазка совпадет с очередным визитом чужаков, и в этот раз более подготовленным. Машину я оставил далеко от дворца Дробынина, еще на подъезде к уездному городку. Сердоболь очень удобно укрывали с трех сторон холмы, а с четвертой топи, простирающиеся на многие километры на запад. Быстрым шагом прогулялся среди толстенных стволов сосен. Мягкий мох под ногами отлично приглушал шаги. Пусть тихой поступи я был давно обучен, но такое было на руку. Долгое время изучал купеческую территорию, устроившись под прикрытием густых кустов прямо на границе света фонарей, что стояли возле длинного забора. Защита у Дробынина была неплоха, все же достаток накладывал определенные обязательства по его сохранению. Сам знаменитый дворец тоже впечатлял. Целиком каменный, сложенный из разных сортов мрамора и гранита, он напоминал драгоценную шкатулку, наглухо запертую хитрым замком с секретом. Тут чувствовалась рука как приличного артефактора, так и шамана. Отпугивающая нечисть сила буквально сочилась отовсюду. Дробынин либо так боялся леших и прочих представителей этого народца, либо испытывал жгучую неприязнь к ним. Несмотря на откровенную кичливость здания, каждая сверкающая позолотой деталь или замысловатый барельеф были частью охранной системы. Но вот от теневиков купец защищался не так яро, как от прочих магов. И я догадывался почему. Большей частью одаренные этой силой служили государству, а тот, кто усиленно что-то прячет от государства, привлекает особое внимание. Так что формально простой воришка-теневик проникнуть к купцу не смог бы, а маг рангом и опытом повыше, вполне. У меня не было и начального ранга теней, но я видел слабые места в охранной сети из-за этой особенности, а еще был готов к рывку и использованию источника по полной. «Ну что же, шкатулочка, посмотрим, как ты открываешься», – прошептал я, улыбнулся и вошел в тени. Фантомов тут не было вообще, даже отдаленного намека на существ с изнанки. Похоже, что рядом не оказалось ни одного слабого или больного мага. В то, что я спугнул их всех настолько далеко, верилось с трудом. Было странно идти в сумрачном пространстве в полном одиночестве, но зато спокойно. Я продвигался медленно, изучая отражение реального мира и потоки защитных плетений. Тишина давила, все еще слишком непривычная. Даже захотелось услышать шепот пожирателей душ, хоть какой-то звук. Периметр я прошел легко, не пришлось разрывать сети, просочился сквозь них без единого следа. А вот возле дворца повозился, и тут я не хотел нарушать работу артефактов и амулетов. Так будет убедительнее то, что я задумал. Незаметно вошел и незаметно вышел, такой был план. Сложнее всего оказалось с работой шамана. Его сила была вплетена в общую систему и служила своеобразной сигнализацией, связанной с этими землями. Пришлось прибегнуть к магии смерти, на миг сделав себя неживым. То еще ощущение, конечно, как заживо погребенный, но иначе обмануть частичку этой магии было нельзя, лишь притворившись условным поленом. Вплетая один свой дар в другой и обращаясь к теням, я почувствовал, что близок к рангу. Сила бурлила внутри, требуя выхода. Вот-вот, это помогло мне преодолеть последнюю преграду. В доме стало проще. Драбынин сэкономил и внутри стен дворца установил весьма условные ловушки. Больше для вороватых слуг, чем против реальной угрозы. Я шел на отголоски эмоций через теневой мир. Страх настолько сильный, что будто ощущался его запах, тяжелый и вязкий. Страх и какая-то безумная надежда, два верных признака отчаявшегося человека. Ведомый ими, я очутился в спальне хозяина. Драбынин, а его смутный силуэт с характерными телесами спутать с кем-то было сложно, возился возле сейфа. Пока он был ко мне спиной, я вышел из теней и удобно устроился на кресле возле окна. Комната была под стать как купцу, так и всему имению. Вульгарно богатая и оттого давящая излишеством декора и материалов. Стены обтянуты шелковыми расписными гобеленами, на полу вышитый золотом ковер, а мебель вся сплошь из редких пород дерева, массивная и резная. И, конечно же, огромная кровать с балдахином, на которой можно было свободно разместить с десяток людей. От такой нескромности у меня дернулась щека, и я едва удержался, чтобы не цокнуть. Бесшумно вздохнув, в первую очередь я отсек эфирный поток. Свет погас, и Драбынин вздрогнул, резко повернувшись. Меня, сидящего в глубоком кресле с высокой спинкой, он не заметил. «Это что еще такое?» Напоказ недовольно буркнул он, пытаясь храбриться. Он зашаркал ногой, ощупывая путь, и гаркнул. «Степка!» Но бесполезно, плотный воздушный заслон, который я поставил на все стены, потолок и даже пол, не давали пробиться наружу ни одному звуку. Драбынин подождал немного и, не услышав ответа, стал осторожно двигаться к двери. Тут я подключил иллюзии. Купец шарил в поисках ручки и никак не мог ее найти. На самом деле до двери он просто не дошел, но был уверен, что чувствует ее перед собой. «Это что еще такое?» — повторил он уже как-то жалобно. Я очень тихо кашлянул и пошевелился. Этот звук заставил Драбынина натурально взвизгнуть и подпрыгнуть на месте. Немного ослабив глушение эфира, я добавил освещение, совсем чуть-чуть, и одновременно укрыл себя подобием теней, так, чтобы купец смог увидеть гостя, но пока не суметь разобрать, кто именно перед ним. «Кто ты?» – завопил Драбынин, пятясь назад. Он прижался к стене, вытянул трясущуюся руку вперед и указал на меня, вытаращив глаза. Хотелось сказать что-то патетичное, но жалкий вид купца отбил желание к театральности. Хозяин земель уже был достаточно напуган и давно созрел для беседы. Еще до моего прибытия, купец тем временем продолжил отступать и, вжимаясь в стену, дошел до кровати, наткнувшись на нее и, наконец, останавливаясь. Он огляделся в поисках оружия, но на шикарном ложе нашлись лишь десятки подушек. Я терпеливо наблюдал, гадая, бросится он в меня этим пуховым снарядом или нет. Взгляд его уперся в открытый сейф. Там, среди бумаг и пачек банкнот, я заметил рукоять револьвера, естественно украшенную каменьями так, что сверкало даже при таком скудном освещении. «А вот этого делать я вам не рекомендую», — спокойно сказал я, поднимаясь. Не удержался и все же вышел из теневой завесы очень эффектно, словно из облака сумрака. Драбынин насел на кровати и начал заикаться. «Т-т-т-т, в ваше сиятельство», к моему удивлению он вдруг вспомнил о манерах и титул произнес соответствующим тоном. «Вадим Жданович, вы проникли на мою территорию и напали на моих людей», я сделал шаг вперед и вкратчиво спросил. «Вы знаете, что за это положено по имперским законам?» «Это не я», взвизгнул купец. «Не докажете». «А мне и не нужны доказательства», так мило улыбнулся я, что Драбынин побледнел и сильно вспотел. «Я это знаю, вы это знаете, а больше тут никого нет». Те непослушно отозвались на мой призыв. Я вобрал их все и сплел из них при помощи магии иллюзий дракона, более реалистичного, чем у Тимофея, и гораздо более пугающего. Пространство позволяло и размер ему придать внушительный. Зверь распахнул теневые крылья и издал клокочущий звук, хищно клацнув клювом. «А-а-а-а!» — закричал купец и попытался спрятаться под одеяло. Благо сразу же понял глупость этого поступка и заговорил так быстро, что я едва мог разобрать. «Не я это, не моя идея, не хотел я, это все он придумал. Душой клянусь, не моя эта идея была». Мы с драконом дружно замерли. Драбынина трясло, подбородки его колыхались, По толстым щекам текли крупные слезы, а он все продолжал отрицать свою вину. Я без церемоний вторгся в его голову магией разума, выдирая все мысли, чувства и намерения, обнажая истинную сущность этого человека, трусливую, алчную и достаточно подлую, но не способную на реальный вред, кроме унижения и издевок. Менее неприятным он от этого не стал, от ужаса разум купца и не требовал давления. Дробынин правда не задумывал нападения, поджога или подобного, ненавидел меня, да, но как-то обиженно и по-детски, подгадить хотел, опять же как-то наивно, не было в нем настоящей злобы и жажды крови, а еще я ощутил след другого мага разума, в этой голове уже кто-то покопался и довольно сильно, работа велась давно и аккуратно, но от меня не укрылось, купец говорил правду, он мало того, что не хотел нападать на мою деревню, даже пытался сопротивляться, но выстоять против сильного одаренного не смог. Я поразился, как он сохранил хоть каплю воли. Чужой ментальный удар прошелся по нему с катастрофической силой. Я ослабил натиск, иначе от мозгов Дробынина ничего бы не осталось. Влил каплю магии жизни в содрогающегося от рыданий мужчину, чтобы прекратить его панику, и уже совсем спокойно спросил, кто Вадим Жданович, кто он, глава 21. Ответить мне купец не успел. Дверная ручка задергалась, из-за воздушной стены я не услышал этого, но заметил боковым зрением движение. Это он», — снова завопил Дробынин и пополз по кровати к стене. Я снял барьер. «Раз уж это сам он, то нам стоило познакомиться». Дверь чуть не слетела с петель, с таким усилием ее толкнули. В проеме появился раскрасневшийся от ярости и немного помятый тот самый плешивый помощник купца. Обстановку он оценил быстро. Пробежался взглядом по комнате, нехорошо прищурился на Дробынина, который от этого заскулил и потерял сознание с громким вздохом. Затем сверкающие злобой глаза уставились на меня. Я попытался прощупать его дар, но у него был амулет сокрытия и очень хороший. Нахрапом не сломаешь. Серьезно, вот этот тощий лысый мужичок. Тут-то в меня прилетел удар магии разума такой силы, что на миг перед глазами потемнело. Черт, вот это мощь. Второй ранг, не меньше, а то и больше. Под невзрачной личиной ничем не примечательного слуги скрывался опытный маг, и сейчас он был зол в крайней степени, а когда злится ментальный маг, то у кого-то будет очень сильно болеть голова, если вообще целый останется. Я наспех выставил защиту разума, выигрывая каплю времени для выбора тактики, долго против его ранга на чистой силе не выстоять. Плешивый к тому же шел топорно и напролом, вкладывая в атаку все, что у него было, и не подавить мою волю он намеревался, а расплавить мозги, не оставив от них ничего. Вот в нем жажда убийства полыхала яркими эмоциями, которые он не скрывал. Я нырнул в тени и сделал рывок вперед. Сумрачный мир всколыхнулся, недовольный таким грубым нарушением спокойствия. Я начал словно вязнуть в болоте, ударил светом и вывалился в реальный мир, сбив при этом лысого с ног. Менталист потерял концентрацию и чуть ослабил напор, схватил его за грудки и утащил за собой в реальность полумрака. Такое было возможно, но редко практиковалось, потому что всем, кроме теневиков, в этом мире было, мягко говоря, не очень хорошо. Без дара взаимодействовать с иным пространством, одаренные могли и с ума сойти, если их продержать там достаточно долго. Да и не каждому под силу было забрать с собой такую ношу. Умение, доступное только на высоком ранге, или для универсала, оперирующего многими аспектами сразу. Я ожидал, что мужик растеряется еще больше и перестанет пытаться сделать меня овощем. Но, к моему немалому удивлению, он поступил наоборот. Еще больше усилил магический поток, но разделил его и направил в разные стороны, словно звал кого-то. И они пришли. Фантомы явились на неистовый призыв менталиста. Вот о такой особенности этого дара я не знал. Интересно, но времени изучать не было. Пожиратели душ кинулись ко мне, источая переданное им желание поглотить и утащить на ту сторону. Выбора не оставалось. Я воззвал к теневому дару, одновременно перехватывая контроль над фантомами. Ощущал нити силы, тянущиеся к ним, и просто воссоздал нечто подобное, при этом обрывая связь с плешивым. Злодей понял, что я делаю, сконцентрировался на мне и голову сразу же будто стальным обручем сдавило. Счет пошел на секунды. Кто успеет первым завершить задуманное? А ведь могли обсудить. Потом, конечно, вострок, но хоть живым. Мой теневой источник от безжалостного использования запульсировал в такт бешено бьющемуся пульсу. Ранг. Вместе с этим пожиратели добрались до менталиста. Беззвучно и неумолимо. Я не понял, как они расправились с ним. Просто стало темнее, а потом все исчезло. Ни человека, ни фантомов. И полная тишина. В реальный мир я выпал, рухнув на дорогой пушистый ковер, и долго пытался отдышаться. Магия теней бурлила во мне, заставляя задыхаться. Сила стремилась излиться, но я боролся, удерживал и буквально запихивал ее обратно в источник. Спустя несколько минут все прошло, но я еще повалялся, глядя в расписной потолок. Там розовощекие херувимы подносили пышной голой деве гроздья сочного винограда. Только хриплое дыхание купца нарушало ночную тишину. Тот так и лежал в отключке. Оценив по достоинству мастерство художника и его поклонение прекрасному полу, я осторожно поднялся. Все же стоит попробовать брать ранги без таких рывков, неторопливо и без последствий в виде подобных состояний. Меня неслабо пошатывало, а еще я слышал зов теневого мира, не тот шепот, исходящий от фантомов, а стремление вернуться и неторопливо бродить в сумраке, тем самым отдавая часть, если не души, то энергии точно. Теневой мир, как пиявка, присасывался и потихоньку отнимал жизнь. Нельзя там было проводить слишком много времени, но меня, к счастью, и не тянуло находиться там. Слишком хорошо успел понять суть этого пограничного пространства. Я подошел к Дробынину и оценил его состояние. Сердце совсем расшалилось, едва выдерживало нервные потрясения. Здоровье толстяка вообще было скверным. Воспаление, проблемы с суставами, с желудком. Да совсем почти. Запустил он себя. Но лечить его я не стал. Лишь влил немного жизни в слабое сердце и чуть успокоил разум. Еще одна истерика мне была не нужна. Купец распахнул глаза и несколько секунд задумчиво смотрел на меня. Страх в нем остался, но хотя бы больше не управлял им. То, что нужно для продуктивного разговора. «Где Арсений?» – тихо спросил он. «Больше он вас не побеспокоит», – лаконично ответил я. «Пусть я не видел, что случилось с его помощником, но смерть ощутил, благо этот дар уже был развит, и теперь я мог чувствовать последний миг жизни человека. А что будет со мной? А вот это мы сейчас обсудим». Дробынин поведал мне все, излил душу полностью, с печальным и обреченным видом. Периодически он пытался всплакнуть, но его актерских талантов все же не хватало, да и успокоительное воздействие не давало. Вадим Жданович не был хорошим человеком, непагубное влияние Арсения сделало его подлецом, но, как я уже понял до этого, купцом владели иные пристрастия, жадность в основном, и это, как ни странно, помогло ему сберечь свой разум. Алчность стала сильнее маги. Помощник к нему перешел по наследству, как и все земли. Род Дробыниных владел уездом сотни лет, а семья Марковых, такая была фамилия у Арсения, столько же служила при главе купеческого рода. На помощника купец чуть ли не молился. Арсений был образован, умен и решал массу вопросов, которые весьма раздражали самого Вадима Ждановича. То, что он все это время постепенно захватывал разум своего хозяина, купец не догадывался. «Мне тоже Марков неплохую службу сослужил. До встречи с ним я бы и не подумал воздействовать на фантомов магии разума. Короче говоря, все у них было хорошо, пока не объявился я. Когда я пришел к нему с предложением купить какой-нибудь рудник, перспектива наконец-то избавиться от проклятого острова переборола ментальное воздействие. Может, помощник побоялся при мне использовать дар во всю мощь, а может, действительно страстное желание истинного сребролюбца ничто не могло остановить.